тому же после каждой отлучки он возвращался в город не с пустыми руками, а кому надо и подарочки дарил, и гостинцы привозил. Даже людям, фанатически преданным старой вере, Гайтанчик неохотно показывал путь в Тай. После долгих испытаний и искушений он вел новобранца крюком верст в 50-60, прежде чем доставлял его к заветной Иве. С подручных работников для его лесных путешествий поставляли ему таевцы. 2-3 верных таевских парня всегда жили на городском гайтанчиковом дворе. Гайтанчик оберегал не столько Тай, сколько самого себя. Очень уж он боялся, как бы другой лавкач не перешиб у него торговлю. Таевцы, не входя в причины верности Гайтанчика, ценили его надежную скрытность, уважали его и побаивались. Население Тая состояло первоначально из 2 семей, сбежавших от 1 нижегородского ханжи-помещика, чересчур уж обрадовавшегося суровостям николаевского гонения и усердно принявшегося уничтожать раскол в среде крепостных. Со временем поселок разросся и умножился так, что теперь в нем считалось за 150 душ. Новых людей таевцы принимали неохотно, после долгого искусства и заклятвенным поручительством верного человека. А если ненароком заходил к ним заблудший в лесу незнакомый человек, то по испытании, каким крестом он крестится, ему предлагали на выбор одно из 2. Либо отставайся на всю жизнь в Тае, вот тебе земля, дом, хозяйка, либо камень на шею да в озеро. Это если путник оказывался христианином старой веры. Никонианина же без всяких разговоров пристукивали долбнею по затылку. Последние посельщики со стороны, 2 мужчин и 2 женщины, пришли в Тай 9 месяцев тому назад. Когда из Волкояра так неожиданно исчезла молодая княжна Зинаида Александровна, а вместе с нею пропали без вести 3 дворовых, в околотке между соседями было много о том разговоров. Все соглашались, что сбежать от полупомешанного деспота было не только можно, но даже должно, особенно княжне, которую он угнетал с нечеловеческую суеверную злобою. Но куда девались княжна и ее путники, никто не мог ума приложить. Одни думали, что княжна при помощи дворовых бежала в Москву или Петербург, и не нынче-завтра объявится там под защитой и властным покровительством своей знатной родни. Другие, что дворовые были не пособниками, но злодеями княжны, ограбили ее деньги и бриллианты, а ее самое удушили и бросили труп с камнем на шее в какой-нибудь унжеский омут. «Охота воображать, такие страсти», — говорили третьи. «Дело гораздо проще. Княжне 18 лет, она красивая и здоровая девушка. В своем нелепом затворничестве она одурела от скуки и слюбилась с этим Констою, едва ли не единственным мужчиной, имевшим доступ в ее покои. Тем более, что Конста — тертый паренек из столицы, беспутный отчаянный пройдоха, который не упустит того, что само плывет в руки. Страх за последствия романа и заставил всю честную компанию удариться в бега от княжей расправы». На самом деле бегство происходило таким образом. Августовской ночью, в непроглядную темь, Конста вызвал мать и княжну Зину из павильона, где коротали они свои скучные дни, и через лазейку, проделанную в кирпичной ограде Волкоярского сада, вывел их к густо обросшей ольхами мертвой заводи на Унже. Здесь в лодке ждал их Михаил Давыдок с своей верную сиберлеткой. Поклажи с беглецами было немного, мешок еды, 2 ружья да охотничий припас. Бриллианты и деньги княжны были зашиты в платьях обеих женщин. До самой зари Конста и Михайло неустанно работали веслами, спускаясь вниз по течению. Он же и теперь река довольно пустынная, а в то время на ней было совсем мертво. Беглецы пролетели верст 20, никем не окликнутые, не встретив ни единой живой души. С рассветом они причалили к пологому берегу, над которым точно зеленая крепость поднимался старый бор. Остановили лодку на мелком месте, мужчины вылезли в воду по пояс и на руках перетащили женщины поклажу на сушу. Лодку оттолкнули от берега в трубу и пустили плыть по воле Унжи. «Не потопить ли?» – предложил Конста. Давыдок не захотел. «Раньше говорил бы. Теперь за нею плыть, дорогое время тратить. Ничего. Ее самое течением перевернет, либо на корягу наскочит. Пущай плывет, эда кладнее выйдет, сбивчивей. Нас еще 5 часов, а то и позже не хватится. А когда хватится, не так-то скоро ум приложит, какой дорогой мы убегли. Беспременно будут искать сперва на том берегу, по сухому пути. Тем временем лодку невесть куда снесет, плотин на пути нет, до первой деревни 10 верст. Да и то, авось мы в рубашке родились. Мужичье прозевает лодку, не догадаются словить. Поймают лодку от того места в верстах, скажем, в 15. Покамест разговоры да пересуды, откуда лодка, чья, покамест придут вести из Волкояра, покамест пошлют вестового о лодке к муфтелю-управителю, покамест князь с муфтелем надумаются, с какого берега и места начинать облаву. Мы верст 50 уйдем, ищи нас с собаками. «С собаками и будут искать», – озабоченно заметила Матрёна. «Ничто. Через Унжу собачье чутье не подействует. А на этот берег не сразу-то всю свору перегонишь. Тоже надо знать, как собачек пускать. Я бы пустил, ну а за мною вряд ли.